Глава 38. Перед окончанием рождественских каникул Фрэнси сказала маме, что в школу не вернется. «Тебе не нравится в школе?» — спросила мама. «Нет, нравится. Но мне уже 14, я могу запросто получить разрешение на работу». «Почему ты хочешь работать?» «Чтобы помогать тебе». «Нет, Фрэнси, я хочу, чтобы ты окончила этот учебный год. Осталось несколько месяцев. Не успеешь оглянуться, как наступит июнь. Поработаешь летом, может, и Нелли тоже, но осенью вы оба снова пойдете в школу. Вы должны окончить среднюю школу. Так что забудь про разрешение на работу и ступай учиться». «Ну, мама, как же мы дотянем до лета?» «Дотянем». В душе Кэти не чувствовала той уверенности, которую старалась показать детям. Ей на каждом шагу не хватало Джонни. Он, конечно, не имел постоянной работы, но иной раз после субботней или воскресной смены приносил целых $3. Да и когда наступали совсем уж трудные времена, Джонни мог взять себя в руки, и с его помощью им удавалось продержаться. Но теперь Джонни не было. Кэти произвела скрупулезные расчеты. Они смогут оплачивать квартиру, пока она моет подъезды в 3 домах. Еще $1.50 в неделю зарабатывает Нелли разноской газет. Этого хватит на уголь, если топить только по вечерам. Стоп! Из этого нужно вычесть 20 центов каждую неделю на оплату страховки. У Кэти страховка стоила 10 центов в неделю, у детей по 5 центов. Ничего, можно покупать чуть меньше угля и чуть раньше ложиться спать. Одежда. О ней можно не думать. К счастью, у Фрэнси есть новые туфли, а у Нелли новый костюм. Вот еда — это важный вопрос. Может, миссис МакГэрроти снова поручит ей стирку белья? Это дополнительный доллар в неделю. Можно еще кому-нибудь подрядиться делать уборку. Ничего, как-нибудь проживут. Они дотянули до конца марта. К этому времени Кэти стала неповоротливой и неуклюжей. Роды ожидались в мае. Женщины, у которых она работала, морщились и отводили глаза в сторону при виде Кэти, как она со своим большим животом стоит за гладильной доской на кухне и трет пол в комнате, раскорячившись на четвереньках. Из жалости они старались помочь Кэти. Вскоре они осознали, что платят уборщице и при этом сами делают ее работу. Одна за другой они отказались от услуг Кэти. Наступил день, когда Кэти не смогла заплатить 20 центов страховому агенту. Он давно знал семейство Ромли и был посвящен в обстоятельства Кэти. «Я не хочу, чтобы ваши полисы аннулировали, миссис Нолан. Особенно после того, как вы столько лет исправно выплачивали страховку». «Но вы ведь не станете их аннулировать, если я один раз ненадолго задержу платеж». «Я не стал бы, а компания станет. Слушайте, а почему бы вам не получить наличные по детским полисам?» «Я не знала, что это можно. Об этом мало кто знает. Люди просто прекращают платить взносы, а компания помалкивает. Проходит время, и компания присваивает уже выплаченную сумму. Меня уволят, если узнают, что я рассказал вам об этом. Но я так рассуждаю. Я страховал вашего батюшку и вашу матушку, всех вас, сестер Ромли, и ваших мужей, и ваших деток. И уж не знаю, сколько раз я носил туда-сюда ваши записки про болезни, роды и смерти. Я уже чувствую себя членом вашей семьи». «Да, это правда. Значит, так и поступим, миссис Нолан. Вы получаете деньги по детским страховкам, а свою продолжаете выплачивать. Если что-то случится с вашим ребенком, не приведи Господь, вы уж сумеете его похоронить. А если что-нибудь случится с вами, не приведи Господь, дети не смогут похоронить вас без страховки, верно?» «Нет, не смогут. Свою страховку я должна сохранить. Я не хочу, чтобы меня похоронили как бродягу на Поттеровом поле. От такого позора они никогда не оправятся. Ни они, ни их дети, ни дети их детей. Так что я сохраню свой полис. А с детскими поступлю, как вы советуете. Скажите, что нужно сделать?» $25, которые Кэти получила по детским страховкам, позволили им прожить до конца апреля. До рождения ребенка оставалось 5 недель. До конца учебного года — 8. Эти 8 недель требовалось на что-то жить. Трое сестер Ромли собрались на семейный совет за столом на кухне у Кэти. «Я бы охотно помогла», — сказала Эви. Но вы же знаете, дела у Вилла идут неважно после того, как его ударила лошадь. У него прохладные отношения с хозяином, а с парнями он вообще не ладит. И так получилось, что для него не нашлось лошади. Ему дали работу в конюшне, выметать навоз и собирать битые бутылки. За это он получает всего $18 в неделю. А с тремя детьми на эти деньги не пожируешь. Я сама время от времени подрабатываю уборкой. «Я постараюсь что-нибудь придумать», — начала Сисси. «Нет», — решительно оборвала ее Кэти. «С тебя довольна и того, что ты взяла маму к себе». «Верно», — сказала Эйви. «Мы с Кэти очень переживали, что она живет одна и ходит убираться ради нескольких пенни». «От мамы ни расходов, ни хлопот», — ответила Сисси. «А мой Джон совсем не против того, чтобы она жила с нами. Конечно, зарабатывает он всего $20 в неделю, а сейчас еще ребенок. Я хотела вернуться на свою прежнюю работу, но мама уже стара, она не справится с ребенком. Ей ведь 83. Я выйду на работу, если найду человека, с которым можно оставить маму и малышку. А как только выйду на работу, я смогу помогать тебе, Кэти». «Ты не можешь работать, Сисси». «Это исключено», — сказала Кэти. «Есть только один выход», — заговорила Эйви. «Забрать Фрэнси из школы, и пусть она оформит разрешение на работу». «Но я хочу, чтобы она окончила среднюю школу. Мои дети будут первыми Ноланами с дипломом об образовании». «Но диплом нельзя есть», — возразила Эйви. «А нет ли у тебя поклонника, который помог бы тебе?» — спросила Сисси. «Ты ведь очень хорошенькая. Имей в виду». «Точнее, будет хорошенькая, когда разродится и вернет фигуру», — уточнила Эйви. У Кэти промелькнул в уме образ сержанта Макшейна. «Нет», — ответила она, — «нет у меня никаких поклонников, и никогда не было за всю жизнь один Джонни». «Тогда делать нечего. Нужно послушаться Эйви», — заключила Сисси. «Мне ужасно жаль, но тебе придется отправить Фрэнси на работу. Если она не закончит год, она не сможет поступить в 9-й класс». «Что ж», — вздохнула Эйви, — «пойдет в католическую благотворительную школу». «Если дело дойдет до того, что нам с детьми придется просить помощи у благотворителей, я законопачу все окна и двери, подожду, когда дети уснут, и открою газ», — тихо произнесла Кэти. «Не смей так говорить», — возмутилась Эви. «Тебе что, жить надоело?» «Нет, не надоело. Но я хочу жить ради чего-то. Я не хочу получать благотворительный паек, чтобы были силы дотянуть до следующего пайка». «Тогда возвращаемся к тому, с чего начали», — сказала Эйви. «Фрэнси должна выйти на работу, именно Фрэнси, потому что Нелли только 13, и ему не дадут разрешения». Сисси положила руку на руку Кэти. «В этом нет ничего страшного. Фрэнси умная, много читает. Она и без школы как-нибудь не пропадет». Эйви поднялась из-за стола. «Слушай, нам пора идти». Она положила на стол 45 центов. Предвидя возражение Кэти, она прикрикнула. «И не воображай, что это подарок! При случае надеюсь получить их обратно!» Кэти улыбнулась. «И нечего так кричать. У сестры я могу взять деньги». Сисси подошла к Кэти, наклонилась, чтобы поцеловать ее на прощание, и засунула в карман фартука доллар. «Если я понадоблюсь, пошли за мной, и я тут же приду хоть среди ночи», — сказала Сисси. «Только пошли, Нили. Девочкам небезопасно ходить по темным улицам мимо угольных сараев». Кэти осталась одна за кухонным столом и сидела за ним до глубокой ночи. «Мне нужно продержаться 2 месяца, всего 2 месяца», — думала она. «Это совсем немного. За это время родится ребенок, и я снова смогу работать. За это время дети закончат учебный год. Когда я сама смогу распоряжаться своим телом, я не попрошу тебя, Господи, ни о чем. Но сейчас мое тело распоряжается мной, и мне приходится просить тебя о помощи. 2 месяца. Всего 2 месяца». Кэти подождала, когда появится ощущение внутреннего тепла, которое означало, что связь с Богом установлена. Но напрасно. Она сделала еще одну попытку. «Дева Мария, Мать Иисус, ты же понимаешь все, у тебя тоже был ребенок, пречистая дева». Кэти подождала. Опять ничего. Кэти положила доллар Сисси 45 центов Эйви на стол. «Этого хватит нам на 3 дня», — подумала она. А потом, не отдавая себе отчета, она прошептала. «Джонни, где бы ты ни был, приди к нам на помощь в последний раз». Она снова подождала, и на этот раз ощущение внутреннего тепла появилось. И Джонни действительно помог им. Магарати, хозяин бара, никак не мог забыть Джонни. Не то чтобы его мучила совесть, вовсе нет. Он никого не затаскивал в свой бар силком. Если не считать того, что петли были так хорошо смазаны, что стоило задеть дверь, и она сама гостеприимно распахивалась. Он не использовал никаких особых приманок по сравнению с владельцами других баров. Бесплатная закуска у него была не лучше, чем у других, и развлечений он не предлагал никаких, кроме тех, которые затевали сами посетители. Так что совесть не мучила МакГэрроти. Он скучал по Джонни. Вот в чем было дело. А вовсе не в деньгах, потому что Джонни всегда оставался ему должен. Джонни радовал глаз. Он придавал шик его заведению. Приятно было видеть этого красивого молодого человека, элегантного и любезного, возле барной стойки, среди водителей грузовиков и землекопов. Конечно, Джонни Нолан пил больше, чем следовало. И это не шло ему на пользу, признавал МакГэрроти. Но если не у меня, так в другом месте он все равно бы набрался. Однако ж он не был алкашом. После нескольких стаканов никогда не устраивал скандалов, не затевал драк. Да, Джонни был настоящий человек, пришел к выводу МакГэрроти. Ему очень не хватало бесед с Джонни. А как этот парень умел поддержать разговор, думал он. Ведь он рассказывал мне об этих хлопковых полях на юге, о аравийских пустынях или о солнечной Франции, как будто видел все своими глазами, а не узнал из песенок, которые пел. Да, я любил слушать его рассказы о далеких краях. Но больше всего мне нравилось, как он рассказывал про свою семью. Когда-то МакГэрроти мечтал о семье. Эта воображаемая семья жила в приличном отдалении от бара, так далеко, что ранним утром, закрыв бар, он добирался домой на трамвае. В его мечтах нежная супруга поджидала его, приготовив горячий кофе и что-то вкусное. После еды они разговаривали о чем угодно, только не о баре. Воображаемые дети, послушные, милые, умненькие, немного стыдились того, что их отец держит бар. Их стыд отзывался в его душе гордостью, ибо означал, что ему удалось произвести на свет существа более высокого полета, чем он сам. Такова была его воображаемая семья. В реальности он женился на Мэй. Это была чувственная девушка с пышными формами, черными волосами и большим ртом. Но со временем она расплылась и превратилась в ворчливую неряху с красным лицом. Таких в Бруклине называли выпивохами. Семейная жизнь казалась прекрасной год или два, пока МакГэрроти, проснувшись однажды утром, не понял, что она совсем не такова. Мэй не походила на воображаемую жену его грез. Ей нравился бар. Она настояла на том, чтобы снимать квартиру в том же доме этажом выше. Ее не привлекало жилье во Флашинге. Она не любила заниматься домашними делами. Она предпочитала проводить дни и ночи в подсобке бара и выпивать вместе с посетителями. И дети, которых она родила, бегали по улицам, как хулиганы, и хвастались тем, что их отец — хозяин бара. К большому огорчению МакГэрроти его дети гордились им. МакГэрроти знал, что Мэй изменяет ему. Это не волновало его, лишь бы не поползли слухи и над ним не начали смеяться. С ревностью он распрощался много лет назад, как и с плотским желанием обладать Мэй. В конце концов, ему стало безразлично, с кем спать. С ней или с любой другой женщиной. Странным образом в его голове соединилось представление о хорошем сексе с представлением о душевном разговоре. Он хотел встретить женщину, с которой можно доверительно поговорить, поделиться своими мыслями. Она выслушает с интересом, сочувствием и пониманием. Повстречаясь ему такая женщина, думал он, и мужская сила вернется к нему. Сам того не умея осознать и сформулировать, он мечтал о союзе духовном, а не только телесном. С годами эта потребность в женщине, с которой можно поговорить по душам, превратилась в навязчивую идею. По роду деятельности он наблюдал много человеческих характеров и пришел к определенным выводам о природе человека. Его выводам не хватало глубины оригинальности. Они были, по сути, банальны. Но МакГэрроти ими дорожил, потому что добыл собственным умом. В первые годы брака он пытался поделиться с Мэй своими наблюдениями. Но она отвечала только: «Надо же! Кто бы подумал!» Или иногда: «Надо же! Никто бы не подумал!» Поскольку МакГэрроти не мог разделить с женой свое «я», он постепенно утратил способность быть мужем. И она стала изменять ему. МакГэрроти жил с тяжким грехом на душе. Он ненавидел своих детей. Его дочери Ирен было столько же лет, сколько Фрэнси. У Ирен были красноватые глаза и волосы того же цвета. Она была противная и тупая. Она столько раз оставалась на второй год, что в 14 лет все еще училась в 6 классе. Сыну Джиму было 10 лет. И он ничем не выделялся, если не считать жирной задницы, которая с трудом влезала в штаны. МакГэрроти мечтал: вдруг Мэй придет к нему и признается, что дети не от него. Эта надежда грела ему душу. Ему казалось, он смог бы полюбить этих детей, узная, что они от другого. Тогда он со стороны смотрел бы на их убожество и глупость, жалел их и помогал им. А пока он считает детей своими, он видит в них худшие качества, свойственные ему, и ненавидит в них себя. Те 8 лет, что Джонни был завсегдатаем бара, он каждый день рассказывал МакГэрроти про свою семью, хвалил Кэти и детей. МакГэрроти все эти годы тайно играл в одну игру, воображал, будто Джонни — это он, МакГэрроти, и это он рассказывает про Мэй и своих детей. «Хочу показать тебе кое-что», однажды с гордостью сказал Джонни, вытаскивая из кармана какой-то листок. «Моя дочь написала сочинение в школе, ей поставили 5, а ей всего лишь 10 лет. Я прочитаю тебе». Пока Джонни читал, МакГэрроти представлял, что этот рассказ написала его дочка. В другой раз Джонни принес неумело сработанную из дерева подставку для книг и с сияющим видом выложил на барную стойку. «Хочу показать тебе кое-что», — с гордостью сообщил он. «Смотри, что мой сын Нили смастерил в школе». «Смотри, что мой сын Джимми смастерил в школе», — мысленно с гордостью произнес МакГэрроти, рассматривая деревянную подставку. Как-то раз, чтобы завести разговор, МакГэрроти заметил: «А что, если мы ввяжемся в войну, Джонни?» «Ерунда», — ответил Джонни. «Мы с Кэти как раз обсуждали эту тему, просидели до утра. Я, в конце концов, убедил ее, что Вильсон никогда не допустит подобного». МакГэрроти попробовал представить, что они с Мэй сидят всю ночь и обсуждают эту тему. И она говорит ему: «Да, ты прав, Джим». Но у него ничего не получилось, потому что он понимал, быть такого не может никогда. И когда Джонни умер, МакГэрроти лишился своей воображаемой жизни. Он попытался продолжить ту же игру в одиночку, но ничего не вышло. Ему требовался партнер, кто-то наподобие Джонни. И в тот вечер, когда три сестры Ромли держали совет на кухне у Кэти, в голову МакГэрроти пришла мысль: денег у него больше, чем он может потратить. А кроме денег ничего. Что, если с помощью детей Джонни он вернет себе способность грезить наяву? Он готов за это заплатить. Он предполагал, что Кэти приходится нелегко. Он приискал бы детям Джонни простую работенку после школы, помог бы им. Бог свидетель, он от этого не обеднеет, а взамен, может, тоже что-то получит. Вдруг дети будут разговаривать с ним, как они наверняка разговаривали со своим отцом. Он сказал Мэй, что сходит к Кэти, предложит кое-какую работу ее детям. Мэй жизнерадостно ответила, что его спустят с лестницы. МакГэрроти так не считал. Пока брился перед визитом, припоминал, как Кэти зашла к нему в бар, чтобы поблагодарить за венок. После похорон Кэти обошла всех, кто прислал цветы для Джонни, и поблагодарила. В бар она вошла через главный вход, проигнорировав боковую дверь с надписью «Вход для женщин». Проигнорировала она и мужчин, облепивших барную стойку, которые воззрелись на нее. Она направилась прямиком туда, где стоял МакГэрроти. Заметив ее, он заправил угол передника за пояс, показывая тем самым, что делает перерыв, и вышел из-за стойки ей навстречу. «Я пришла поблагодарить вас за венок», — сказала она. «Вот как!» — с облегчением выдохнул он. «Он-то подумал, что она пришла ругаться». «Вы очень внимательны». «Я любил Джонни». «Знаю». Она протянула ему руку. Он тупо посмотрел, не сразу поняв, что она хочет пожать ему руку. А когда сообразил, сжал ее руку и спросил. «Значит, без обид?» «Конечно», — ответила она. Джонни был человек свободный, белый, совершеннолетний. Она развернулась и вышла из зала. «Нет», — думал МакГаррити, — «такая женщина не спустит его с лестницы, если он придет с добрыми намерениями». Он чувствовал себя не в своей тарелке, сидя на кухне у Кэти, ведя с ней разговор. Дети делали уроки, но Фрэнси только для виду склонила голову над книгой, а сама внимательно слушала, о чем говорит МакГаррити. «Мы тут потолковали с моей хозяйкой», — грезил наяву МакГаррити. «Она согласилась со мной. Ей в хозяйстве пригодилась бы ваша девочка». «Ничего тяжелого, поймите правильно. Так, по мелочи. Прибрать постель, помыть тарелку другую. И для мальчика нашлась бы работа в баре. Яйца там почистить или сыр порезать. Ну, вы знаете, у нас по вечерам бесплатная закуска. К бару и близко подходить не будет. Работа на кухне в подсобке. Часок после школы и полдня в субботу. Платить буду каждому $2 в неделю». Сердце у Кэти подпрыгнуло. «Это же $4 в неделю», — подумала она. «И еще $1.50 за разноску газет. Они оба смогут остаться в школе. На пропитание хватит. Мы продержимся». «Что вы на это скажете, миссис Нолан?» «Зависит от того, что скажут дети», — ответила она. «Так как, дети?» — он повысил голос, обращаясь к детям. «Что вы скажете?» Фрэнси сделала вид, будто только что оторвалась от учебника. «О чем вы говорите?» «Ты согласна помогать миссис МакГаррити по дому?» «Да, сэр». «А ты как?» МакГаррити посмотрел на Ниль. «Да, сэр», — эхом откликнулся тот. «Тогда решено». МакГаррити повернулся к Кэти. «Конечно, это временно, пока мы не найдем домработницу». «Оно и лучше, что временно», — ответила Кэти. «Может, у вас затруднения?» — он полез в карман. «Так я заплачу за первую неделю вперед». «Не надо, мистер МакГаррити. Пусть дети деньги заработают. Тогда смогут сами получить их и сами принести домой в конце недели». «Хорошо». Но вместо того, чтобы вынуть руку из кармана, он сжал толстую пачку купюр и подумал. «У меня денег много, а мне ничего не нужно. У них нет ничего, а им столько всего нужно». И ему пришла в голову мысль. «Миссис Нолан, а вы ведь знаете, как мы с Джонни вели дела. Я давал ему кредит, а он отдавал мне чаевые. И вот когда он умер, оказалось, что он мне переплатил». Он вынул толстую пачку. У Фрэнси глаза на лоб полезли, когда она увидела столько денег. МакГаррити собирался сказать, что задолжал Джонни $12 и вручить Кэти эту сумму. Взглянул на Кэти, снял резинку с пачки. Она прищурилась, и он передумал насчет $12. Понял, что она не поверит. «Конечно, это немного», — сказал он. «Всего $2, но они ваши». Он протянул Кэти две бумажки. Она покачала головой. «Я знаю, что эти деньги не наши. Если уж на чистоту, то признайтесь, что это Джонни остался вам должен». МакГаррити смутился от того, что его разоблачили, и засунул пачку обратно в карман, через который она жгла ему ляжку. «Но, мистер МакГаррити, благодарю вас за ваши добрые намерения», — закончила Кэти. Эти слова развязали МакГаррити язык. Он начал говорить и не мог остановиться. Говорил о детстве в Ирландии, об отце и матери, о братьях и сестрах. Говорил о своей воображаемой семье. Он рассказал Кэти все, что копилось в душе много лет. Он не ругал жену и детей, он просто оставил их за рамками своей истории. Рассказал он и про Джонни, про то, как он каждый день говорил про Кэти и детей. «Взять хоть эти шторы», — говорил МакГаррити, указывая толстой рукой на занавески из желтого ситца с красными розами. «Джонни рассказал мне, как вы порезали свое старое платье на шторы для кухни. Он сказал, теперь на кухне красиво, как в цыганском шатре». Фрэнси, которая больше не притворялась, что учит уроки, зацепилась за последние два слова. «Цыганский шатер», — — думала она, глядя на занавески новыми глазами. «Значит, папа так сказал. Мне казалось тогда, что он вообще не заметил новых занавесок. А он все заметил и сказал этому человеку такие хорошие слова». Фрэнси слушала рассказы МакГаррити про Джонни, и ей казалось, что папа жив. «Значит, папа рассказывал такие хорошие вещи этому человеку». Она всматривалась в мистера МакГаррити с особенным интересом. Толстый коротышка с толстыми руками, короткой красной шеей, редкими волосами. «Кто бы подумал, глядя на него, что в душе он совсем другой», — размышляла Фрэнси. МакГаррити проговорил 2 часа без передышки. Кэти жадно слушала. Ее не очень интересовали рассуждения МакГаррити. Ее интересовали его воспоминания про Джонни. Когда он замолкал на секунду, она подбадривала его репликами вроде «Да?» или «Что тогда?» или «А дальше?». Когда он не мог подобрать слова, она подсказывала ему. И он с благодарностью принимал подсказку. И пока он говорил, произошла удивительная вещь. Он почувствовал, как утраченная мужская сила возвращается к нему. Причина была не в физическом присутствии Кэти. Ее тело, раздутое и бесформенное, не вызывало желания, и он внутренне морщился, глядя на нее. Причина была не в женщине. Чудо совершил разговор с ней. В комнате стемнело, МакГаррити замолчал, он охрип и устал, но это была незнакомая, блаженная усталость. Он думал с неохотой о том, что пора уходить. В бар сейчас хлынут посетители. Мужчины всегда заглядывают по дороге с работы домой, чтобы пропустить стаканчик перед ужином. Он не любил, когда за барной стойкой вереницу мужчин встречала Мэй. Он медленно поднялся со стула. «Миссис Нолан». Он теребил в руках свой коричневый котелок. «Можно мне изредка заходить к вам поговорить?» Она отрицательно покачала головой. «Просто поговорить!» — умоляюще повторил он. «Нет, мистер МакГаррити», — сказала она как можно ласковей. Он вздохнул и вышел. Фрэнси была рада тому, что с утра до вечера занята. Почти не остается времени тосковать по папе. Они с Нелли вставали в 6 утра и 2 часа до школы помогали маме. Она не могла работать как прежде. Фрэнси начищала медные звонки в 3 вестибюлях и протирала каждую планку на перилах лестницы промасленной тряпкой. Нелли подметал подвалы и покрытые ковром лестницы. Вместе они выносили ведра с золой каждый день. Задача непростая. Даже вдвоем они не могли поднять тяжелое ведро. Фрэнси придумала высыпать золу на пол подвала, а потом выносить по частям, наполняя ведро не до конца. Это помогало, хотя требовалось совершить много походов в подвал и обратно. Маме оставалось только протереть линолеум в коридорах. В 3 домах жильцы вызвали сделать это самостоятельно, пока Кэти не родит. И это очень выручало. После школы дети спешили в церковь для наставления, потому что обоим весной предстояла конфирмация. После церкви шли работать к МакГаррити. Как он и обещал, работа была легкой. Фрэнси застилала 4 кровати, мыла несколько тарелок от обеда и подметала пол. Все вместе занимало меньше часа. У Нелли был такой же распорядок дня, если не считать разноски газет. Иногда он возвращался домой ужинать не раньше 8 вечера. Он работал в баре на кухне. Его обязанность — почистить 500 сваренных вкрутую яиц, нарезать твердый сыр небольшими кубиками, в каждый кубик вставить по зубочистке, нарезать ломтиками соленые огурцы. МакГаррити подождал несколько дней, пока дети освоятся с новой работой. Потом решил, что можно попробовать завести с ними разговор, как бывало с Джонни. Он вошел на кухню, присел и стал смотреть, как Нелли работает. «Ну, копия отца», — думал МакГаррити. Он подождал, чтобы мальчик попривык к нему, потом прочистил горло и спросил. «Подставок для книг не делал в последнее время?» «Нет, не делал, сэр», — пробормотал Нелли, озадаченный странным вопросом. МакГаррити опять помолчал, почему мальчик не поддержал разговор. Только яйца стал чистить быстрее. МакГаррити предпринял еще одну попытку. «Как думаешь, Вильсон не втянет нас в войну?» «Не знаю», — ответил Нелли. МакГаррити замолчал надолго. Нелли подумал, что хозяин проверяет, хорошо ли он работает. Желая угодить ему, Нелли старался изо всех сил и закончил раньше, чем обычно. Положил последнее яйцо на стеклянное блюдо и посмотрел на МакГаррити. «Ага, сейчас он заговорит со мной», — обрадовался тот. «Больше ничего не нужно?» — спросил Нили. «Ничего». МакГаррити еще на что-то надеялся. «Мне можно уйти?» — осмелел Нили. «Ступай, сынок», — вздохнул МакГаррити. Он смотрел, как мальчик выходит через заднюю дверь. Вот если бы он оглянулся и сказал что-нибудь мне лично, — надеялся МакГаррити. Но Нили не оглянулся. На другой день МакГаррити попытал счастье с Фрэнси. Он поднялся наверх в квартиру, молча сел. Фрэнси немного испугалась и стала пятиться к выходу. «Если он приблизится ко мне, — думала она, — я убегу!» МакГаррити сидел и молчал довольно долго, полагая, что дает ей время привыкнуть к нему. Ему было невдомек, что он пугает ее. «Пятерок за сочинение не получала в последнее время?» — спросил он. «Нет, сэр». Он еще подождал. «Как думаешь, вяжемся мы в войну или нет?» «Я не знаю». Она сделала шаг в сторону двери. «Она боится меня», — сообразил он. «Думает, я вроде того типа, которого подстрелили в подъезде». Вслух он сказал. «Не бойся, я ухожу. Можешь запереть за мной дверь, если хочешь». «Хорошо, сэр», — ответила Фрэнси. Когда МакГаррити ушел, она подумала. Он, наверное, просто хотел поговорить. Но мне не о чем с ним говорить. Наконец пришла Мэй МакГаррити. Фрэнси на коленках пыталась выскрести грязь, налипшую под раковиной за трубой. Мэй велела бросить это занятие, плюнуть и растереть. «Благослови тебя Бог, дитя!» — сказала она. «Не надрывайся так! Этот дом нас с тобой переживет!» Она вынула из холодильника дрожащую розовую гору, разложила суфле по двум тарелкам, щедрой рукой добавила взбитых сливок, села за стол и жестом пригласила Фрэнси садиться. «Я не хочу есть», — соврала Фрэнси. «Ну, через силу поешь. Составь мне компанию», — ответила Мэй. Так Фрэнси впервые в жизни попробовала суфле и взбитые сливки. Было так вкусно, что ей стоило большого труда соблюдать приличие, а не глотать жадностью. Фрэнси медленно ела и думала. «Что ж, миссис МакГаррити хорошая, и мистер МакГаррити хороший, а друг с другом им, похоже, плохо». Мэй и Джим МакГаррити сидели вдвоем за круглым столиком в подсобке и, как обычно, молча и торопливо ужинали. Неожиданно она положила свою руку на его ладонь. Он вздрогнул от неожиданного прикосновения. Посмотрел маленькими светлыми глазками в ее большие карие и увидел в них сочувствие. «Ничего не получится, Джим», — ласково сказала она. Его охватило волнение. «Она знает», — подумал он. «Надо же! Она все поняла». «Есть старая поговорка», — продолжила Мэй. «Не все можно купить за деньги». «Я знаю», — ответил он. «Но все равно пусть они приходят. Погодим пару недель после того, как она родит, а там посмотрим». Она встала и пошла к бару. МакГаррити сидел, раздираемый чувствами. «Мы поговорили», — удивленно думал он. «Не называли имен, ничего не сказали прямо. Но я понял, о чем она думает, а она поняла, о чем думаю я». Он поспешил вслед за женой. Он хотел продлить это взаимопонимание. Он увидел Мэй, она стояла в конце бара. Грубый извозчик положил руку ей на талию, что-то шептал на ухо. Она прижала ладонь ко рту, сдерживая смех. Когда МакГаррити подошел, извозчик вежливо убрал свою руку и присоединился к мужской компании. Когда МакГаррити встал за стойку, он посмотрел в глаза жены. Они ничего не выражали, в них не было ни проблеска понимания. Лицо МакГаррити приняло обычное выражение скорбного разочарования, и он приступил к вечерней работе. Мария Ромли одряхлела. Не могла больше выходить на улицу. Ей очень хотелось повидать Кэти перед родами, и она попросила страхового агента передать ее просьбу. Когда женщина дает новую жизнь, ее за руку держит смерть. «Скажите моей младшей дочери, что я хочу повидать ее до того, как наступит срок». Страховой агент передал просьбу. В воскресенье Кэти пошла к матери и взяла с собой Фрэнси. Нили отпросился, сказал, что ребята собрались играть в мяч на пустыре, а он пообещал быть питчером. На кухне у Сиси было просторно, тепло и чисто. Ни пятнышка. Бабушка Мария Ромли сидела у плиты на низкой скамеечке. Единственная мебель, которую она привезла из Австрии. Эта скамеечка в ее семье стояла у очага более 100 лет. Муж Сиси сидел у окна, держал ребенка на руках и кормил из бутылочки. Фрэнси и Кэти поздоровались с Марией и Сиси, потом с ним. «Привет, Джон», — сказала Кэти. «Привет, Кэти», — ответил он. «Здравствуйте, дядя Джон». «Здравствуй, Фрэнси». Больше он не сказал ни слова за все время разговора. Фрэнси рассматривала его с любопытством. В семье его считали временным мужем, наподобие всех прочих мужей и любовников Сиси. Фрэнси думала, интересно, отдает ли он сам себе отчет в своей временности. Его звали Стив, но Сиси называла его исключительно «мой Джон», и в семье привыкли называть его так. Фрэнси гадала, зовут ли его в типографии, где он работает, тоже Джоном. Почему он не возражает? Почему не заявит? «Слушай, Сиси, меня зовут Стив, а не Джон, и своим сестрам это скажи». «Сиси, ты пытался тело», — заметила мама. «Это нормально. Женщина всегда набирает вес после родов», — сказала Сиси с простодушным видом. Потом улыбнулась Фрэнси. «Хочешь подержать малышку, Фрэнси?» «Да, да». Не говоря ни слова, высокий муж Сиси встал, передал ребенка и бутылочку Фрэнси и также, не говоря ни слова, вышел из кухни. Ему вдогонку тоже никто ничего не сказал. Фрэнси села на освободившийся стул. Ей никогда не доводилось держать на руках младенцев. Она коснулась нежной щечки пальцем, как это делала Джоанна. Палец ее задрожал. Дрожь передалась по телу в самое сердце. «Когда вырасту, у меня в доме всегда будут маленькие дети», — подумала Фрэнси. Она держала ребенка и слушала разговор, который вели мама с бабушкой, и смотрела, как Сиси готовит запас лапши на месяц. Она взяла шар крутого желтого теста, раскатала его скалкой в плоскую лепешку, свернула ее в виде рулета и острым ножом стала нарезать тонкими полосками, встряхивала каждую и вешала на деревянную сушилку, которая стояла перед кухонной плитой. Тут лапша сушилась. Фрэнси чувствовала, что Сиси как-то изменилась. Она не была прежней тетей Сиси. Дело не в том, что раньше она была немного стройней. Изменение касалось не внешности. Фрэнси пыталась понять, что произошло с Сиси. Марию Ромли интересовали все новости до мельчайших деталей. И Кэти рассказывала ей все сначала до конца и обратно. Начала она с того, что дети пошли работать к МакГэрроти, и что деньги, которые он платит, спасают их. Потом рассказала, как МакГэрроти сидел у нее на кухне и вспоминал Джонни. В заключение она сказала: «Признаюсь тебе, мама, что если бы МакГэрроти не появился в тот момент, не знаю, что с нами сталось бы. Я совсем упала духом и несколько ночей подряд молилась, чтобы Джонни помог нам. Это глупо, я знаю». «Совсем не глупо», — ответила Мария. «Джонни услышал тебя и помог». «Как призрак может помочь, мама?» — сказала Сиси. «Призраки занимаются не только тем, что проходят сквозь закрытые двери», — возразила Мария Ромли. «Кэти же рассказала, что ее муж часто разговаривал с хозяином бара. Каждый раз во время разговора Джонни передавал частицу себя этому человеку. Когда Кэти обратилась к мужу за помощью, эти частички собрались вместе. В душе этого человека ожил Джонни, услышал Кэти и пришел на помощь». Фрэнси задумалась над бабушкиными словами. «Если это так, то мистер МакГэрроти вернул нам обратно все эти частицы, когда так долго рассказывал про папу. Больше в нем ничего не осталось от папы, поэтому мы не можем разговаривать с ним, как он хочет». Когда пришло время уходить, Сиси вручила Кэти коробку из-под обуви, полную лапши. Фрэнси поцеловала бабушку на прощание. Мария Ромли крепко обняла ее и прошептала: «В следующем месяце особенно слушайся маму и почитай. Ей потребуется любовь и забота». Фрэнси ни слова не разобрала, но ответила: «Хорошо, бабушка». Домой возвращались на трамвай. И Фрэнси держала коробку с лапшой на коленях, потому что у мамы колени вообще не было видно из-за живота. Фрэнси всю дорогу обдумывала бабушкины слова. Если бабушка Мария Ромли говорит правду, то на самом деле человек не умирает до конца. Папа умер, но он остался с нами. Он существует в Ниле, который так на него похож, и в маме, которая помнит его с самой юности. Он существует в своей матери, которая родила его и жива до сих пор. Может, у меня когда-нибудь родится мальчик? И он будет похож на папу, и будет таким добрым, как он, только пить не станет. А у моего сына тоже родится сын. А у него свой сын, и значит, по правде смерти нет. Ее мысли обратились к МакГэрити. Кто бы мог подумать, что частичка папы есть даже в нем? Она вспомнила про миссис МакГэрити. Как она добилась, что Фрэнси почувствовала себя непринужденно и смогла есть вместе с ней суфле. Тут что-то щелкнуло в голове у Фрэнси. Она поняла вдруг, что изменилось в Сиси. Фрэнси заговорила с мамой. «Тетя Сиси больше не душится этими пахучими сладкими духами. Да, мама?» «Нет». Отпала необходимость. «Как это?» «У нее теперь есть и ребенок, и мужчина, который заботится и о ней, и о ребенке». Фрэнси хотела задать еще кое-какие вопросы, но мама закрыла глаза и откинула голову на спинку сиденья. Лицо у нее было бледное, усталое, и Фрэнси решила больше ее не беспокоить. Придется обойтись своим умом. Значит, если женщина душится крепкими духами, это связано с желанием завести ребенка и найти мужчину, который позаботится о ней и о ребенке, подумала Фрэнси. Она добавила этот новый кирпичик знания в свой склад, к другим таким же. У Фрэнси начинала болеть голова. Она не знала, из-за чего. Из-за волнения, когда держала ребенка, из-за качки в трамвае, из-за мысли о папе или за открытие про духи Сиси. Может, дело в том, что она встала очень рано и весь день трудилась, а может, в том, что приближаются те дни каждого месяца, когда у нее болит голова. «Нет, думаю, что голова у меня разболелась вообще от жизни. Вот в чем дело», — пришла к выводу Фрэнси. «Не глупи», — тихо сказала мама. Она сидела по-прежнему, откинувшись с закрытыми глазами. На кухне у тети Сиси было очень жарко. «У меня тоже болит голова». Фрэнси аж подпрыгнула. Получается, мама даже с закрытыми глазами читает ее мысли? Потом она сообразила, что, погруженная в свои размышления, произнесла последнюю фразу вслух. Фрэнси рассмеялась. Впервые после смерти папы. А мама открыла глаза и тоже улыбнулась.